Во многих местах его более поздних книг видно, что он не придерживается тех тезисов, которые прежде изложил в «О началах». Например, в толкованиях на послание к римлянам Ориген говорит, что в крещении даруется прощение первородного греха. Но он не говорит, что в крещении оставляются грехи прежних жизней. В этой же книге Ориген утверждает, что тот, кто достиг рая, тот не может быть низвергнутым в гиену. И это уже прямое отрицание того места о началах, где утверждалось, будто деградация будет и в грядущем мире. Помимо тех ясных отвержений идеи реинкарнации, которые были уже ранее приведены из книги «Против Цельса», в ней есть еще одно место, показывающее, насколько глубокий пересмотр произвел Ориген своим ранним взглядом. Что же касается нас, то мы знаем, что все разумные души едины природы, и мы учим, что ни одна из них не была злой, когда она вышла из рук Творца всех вещей, но что многие души через воспитание, через примеры, через дурные речи сделались дурными. Против Цельса. Как видим, космогоническое объяснение разницы между людьми здесь сменяется вполне земным социальным. Вновь напомню суждение об Оригене архиепископа Филарета. Книга Оригена «О началах. Опыт молодых лет». Что труд незрелых лет оказался с ошибками, и с ошибками даже значительными, это неудивительно. Но чтобы судить об Оригене, надобно видеть и рассмотреть самого Оригена, то есть не только изложить его мнение, но и понимать, в каком виде он предлагал их. Архиепископ Филарет Гумилевский. Историческое учение об отцах церкви. Мы видели, что Оригену было известно, что церковная традиция не признает идеи реинкарнации. Кстати, это хорошо известно и теософам. То, что в церковном учении III века не было никаких кармических идей, признает ненароком сама Блаватская. Она пишет, что Климент Александрийский, учитель Оригена, обратился в христианство, зная, что догмы его новой религии потребуют от него отступничества от неоплатоников. Примечание. Блаватская. Тайная доктрина. Досада Блаватской вызвана тем, что Климент до обращения в христианство прошел через языческие посвящения. Церковный историк Евсевий, Евангельское приготовление, говорит, что достоудивительный Климент, знакомый с языческими мистериями, опытно разоблачил и раскрыл их отвратительность. Конец примечания. Мы видели, что Ориген настолько боялся допустить смешение христианства с язычеством, что призывал людей к мученической смерти и сам готов был ее принять. Мы видели, что Ориген предлагал свои миссионерские построения в качестве частных гипотез. Мы видели, что Ориген ясно указывал, что материал для этих гипотез он черпает во внехристианской среде. Поскольку же и Платон, и Мидраши, откуда Ориген взял свои основные космогонические и психогонические представления, являются источниками отнюдь нехристианскими, постольку естественно, что, сверяя учение Оригена о предсуществовании душ и о множественности миров с апостольским преданием, церковные богословы век за веком вступали в полемику с Оригеном. Но именно потому, что Ориген резко противостоял оккультистам и гностикам, а свои идеи, ставящие его самого на границу лжеименного гнозиса, высказывал как свои частные предположения, но не как веру апостолов и всей церкви, при жизни Ориген никогда официально не обвинялся в ереси. Г. История оригеновых книг. Ориген использовал авторитетные имена и авторитетные идеи для того, чтобы сделать христианство более приемлемым для язычников. Но постепенно сам Ориген стал слишком заметной и авторитетной фигурой. И его авторитетом начали поддерживать свои умозрения разные течения религиозной мысли. Поскольку же кентавр по имени Ориген действительно выходил в междуполье, в пространство между христианством и язычеством, то свой интерес в его книгах искали и те, и другие. Поскольку же в те времена литераторы еще не знали понятия «авторские права», то каждая из партий считала себя вправе редактировать книги авторитетного автора в свою пользу. То, что церковные переводчики книг Оригена с греческого на латынь меняли тексты Оригена, общеизвестно и не скрывалось самими переводчиками. Так Руфин, ученик Оригена и переводчик его трудов на латынь, совершавший свой труд в разгар споров об оригеновом наследии в начале V столетия, так писал о своих переводческих принципах. Считаю необходимым предупредить, что, как мы сделали в предыдущих книгах, так наблюдали в этих, не переводить того, что оказывалось противоречащим другим его мнениям и нашей вере, такие места, как вставленные другими испорченные, я пропускал. Предисловие Руфина к третьей книге о началах. Тоже говорил о своих переводах Иероним. Я перевел его хорошее, а дурное или обрезал, или исправил, или пропустил. Латиняне, благодаря мне, имеют его доброе и не знают дурного. Письмо к Вигилянцию. Блаженный Иероним, письмо 57-е, к Вигилянцию.